Подводя итог, их атака была просто отвлечением внимания, обычная диверсия. Причем всю основную работу должна была выполнить именно девушка. Этот план возник, когда первая атака Соединенных Штатов провалилась. Из основных сил была выделена небольшая группа, которая могла бы устроить хаос в лагере нацистов. Никто даже и подумать не мог, что кому-то удастся действительно устранить командира. Замысел был в том, чтобы запаниковавший противник, увидевший диверсию в основном лагере, отвел бы часть своих сил с фронта, чтобы армия США могла получить преимущество на поле боя. Плюс был еще крупный засадный отряд, который должен атаковать отступающих врагов. Именно этот отряд сейчас вел бой на востоке от лагеря, и судя по активной перестрелке и взрывам, они смогут неплохо проредить поголовье нацистов. Все это довольно сильно впечатлило Артура. Война была одной большой стратегией, с реальными людьми, которые могут раз и навсегда погибнуть. А почему ты отделалась от нас и полезла самостоятельно выполнять такую важную миссию? Во-первых, я уверена в своих способностях, объясняла Картер, продвигаясь в сторону основных сил. Во-вторых, помощь Теда мне просто навязали. Хорошо еще, что в штабе поняли бесполезность крупного отряда и отказались выделять много людей, и то сержант умудрился тебя по дороге завербовать. Хотя, стоит признать, твоя помощь оказалась очень кстати с тем снайпером, да и командира ты устранил, внеся еще больше хаоса. Ситуация заставила парня задуматься. Было неприятно, что агент буквально отделалась от них, отправив на невозможную миссию, но, с другой стороны, кто они такие? С учетом того, что бывший владелец тела был в глазах девушки слизняком, а остальной отряд ей навязало начальство. Интересно, ее бы мучили угрызения совести, если кто-то из них попытался добраться до мясника, рискуя жизнью? Именно этот вопрос он и задал девушке. Я надеялась, что среди вас нет идиотов. В главный штаб невозможно проникнуть, не выдав себя. И неужели ты думаешь, что палатки командования будут охраняться менее тщательно? Если бы я послала Теда еще в ставки командования, то он бы закусил у дела и полез выполнять миссию самостоятельно, поставив все под угрозу. А так я дала альтернативу и, поняв, что ликвидировать командира нереально, он бы просто вернулся в точку эвакуации, что и произошло. И тебя я отправила отдельно, надеясь на твое благоразумие. Была вероятность, что при наличии двух подчиненных, он бы попытался прорваться к Джасперу. Артур смотрел удаляющуюся спину Картер, а за его спиной пылал лагерь. Он был полностью морально вымотан. Ему хотелось посмеяться над всей этой ситуацией. Забота девушки получилась слишком оригинальной. В то же время юноша не мог не восхититься тем, насколько точно она просчитала ситуацию и определила характер людей в отряде. Буквально этим утром он был простым парнем, подрабатывал киномехаником, играл в игры, жил простой жизнью обывателя. Что он испытал за один день и половину ночи? Жизнь. Хватит стоять столбом. Окликнула девушка, невольно замеревшего товарища. Отмерев, он тут же последовал за ней, стараясь на этот раз не отставать. Распахнув глаза, Артур вначале не мог понять, где он находится, пока проснувшийся мозг не подкинул краткую сводку вчерашних событий. Свет был приглушен, ведь солнце уже склонилось к горизонту. БРРР. Заурчавший живот сообщил, что неплохо было бы чего-нибудь перекусить. И где мне найти столовую? Он и Картер вернулись в свой лагерь около 4 утра. Когда они пришли, то девушка сразу отправилась прямиком в штаб с отчетом о миссии, по пути указав Артуру на его палатку. Он проспал почти весь день, не в первый раз. Юноша встал, потягиваясь. Его тело было полным сил, он не мог не выполнить пару упражнений, как показывают в некоторых фильмах про боевые искусства. Поло палатки распахнулось, и вошла Картер с двумя небольшими картонными коробками. Увидев его, она улыбнулась. «Разминаешься?» Парень покраснел. Он уже не ребенок и не ожидал, что его повторение движения из фильмов кто-то увидит. «Ты проспал целый день, не хочешь перекусить?» Картер посмотрела на смущенного Артура, и улыбка на ее лице стала еще шире. Она подошла и поставила коробку на пол, доставая консервы. «Я не могу позволить герою голодать». «Герою?» Артур задумчиво почесал кончик носа. «Странное ощущение, когда тебя так называют». «Конечно, герою», кивнула девушка. «Убийство командира позволило сломить оборону и полностью захватить вражеский лагерь. Даже уничтожение мною склада с топливом было не столь эффективным, хоть и внесло свой вклад. Я даже не знал, кто он такой. Просто убил какого-то фашиста, который был помехой. Такое отношение было неправильным. Во время миссии он особо не думал об этом. Оглядываясь назад, можно сказать, что все прошло слишком гладко, чтобы быть правдой. Кто бы мог поверить, что целый полковник и командир лагеря на самом деле находился на окраине лагеря и без охраны вокруг. Поход в оружейную был крайне рискованным шагом и более чем опасным. Но и тут ему повезло. Если бы юноша был не в курсе о сюжетной линии фильма про Капитана Америку, возможно, он считал бы себя главным героем. «Помнишь, что я тебе говорила раньше?» — внезапно спросила Картер. «О чем?» — в голове пронеслись сотни мыслей о том, что я тупой. Послышался тяжелый вздох. «Нет, сейчас я бы хотела обсудить инициативу «Суперсолдат». Похоже, ты уже забыл об этом». Слушая Картер, Артур начал вспоминать. «Хэмэм, раньше же она действительно что-то об этом говорила. Однако он понимал, что это не его дело. Парень не был ни первоначальным капитаном Америки и не хотел быть кем-то, кто должен выступать как лицо американской армии. Он был обычным человеком, который надеялся мирно жить вдали от этой войны. И это, не говоря уже о том, что кто-то в здравом уме будет носить лосины. А еще эти звездно-полосатые полосы совсем не вызывали у него энтузиазма. Все равно, что выйти и закричать: «Эй, я тут, символ Америки, стреляйте в меня». Для Артура все это выглядело совершенно бессмысленной затеей. Вместо того, чтобы думать об этом, он мог бы перекусить. Но девушка, словно специально встала между ним и коробкой с консервами. Она, очевидно, чувствовала его настроение. «Ты действительно не хочешь стать суперсолдатом? Это же такая возможность». «Не хочу. К тому же, насколько суперсолдат супер, может, я смогу бросить камень отсюда и попасть прямиком в голову Гитлера в Берлине? Нет. Читать мысли? Нет. Может, я смогу смотреть сквозь одежду? Это глупо». «Ага, я так и думал. Похоже, этот ваш суперсолдат бесполезен. Хватит быть таким невыносимым. В конце концов, даже суперсолдат по-прежнему остается человеком. Твои способности будут доведены до максимальных человеческих пределов. Тебя будут чествовать как героя». «Героя? Конечно, я получу славу, ну и еще раз славу», — сказал Арт саркастическим тоном. Идея была заманчивой, но после всех вчерашних ужасных событий парень решил стать более осторожным. Тем более он совершенно не хотел становиться чьей-то политической марионеткой. Он не был ни убийцей, ни наемником, ни мастером боевых искусств. Он был обычным человеком, если бы не система, сглаживающая эмоциональные пики, благодаря поглощенным душам, то он бы так и остался сидеть в окопе, не помышляя об усилении. В душе он все тот же Атаку, который хочет посмотреть фильм, перекусить бургером и поиграть в игры. Его буквально вчера выдернуло из привычной жизни и перенесло в другую вселенную, где повсюду была стрельба, взрывы, смертельно опасные ситуации, и это действительно большая удача, что он не сошел с ума. Хотя он и восхищался Капитаном Америкой, но быть им – это совсем другое. Он предпочел бы сражаться с этими обычными противниками здесь, чем идти прямо во вражеский штаб, не говоря уже о Гидре. Эта организация уже превзошла технологический прогресс с даже его времени в некоторых военных аспектах, и он действительно не хотел их провоцировать. Картер уже сказала все, что хотела, когда полы палатки вновь распахнулись и внутрь вошел пожилой мужчина. Лицо его было предельно серьезным, без единого намека на улыбку. Девушка вытянулась. «Полковник Филлипс». Когда Артур услышал это имя, он понял, кто вошел. В фильме, когда Стив Роджерс был выбран в качестве кандидата для применения суперсыворотки, полковник был категорически против, и было легко понять почему. Стив был слишком худым и хрупким, в глазах окружающих он выглядел словно ребенок, но доктор Эрскин выбрал его не за физические, а за моральные качества, и как оказалось в дальнейшем не напрасно. Поприветствовав полковника вместе с Картер, Арт начал думать, зачем сюда пришел этот человек. Неужели он настолько сумел прославиться своим подвигом устранения вражеского командира? «Выйдите ненадолго», — обратился к агенту полковник Филлипс. Девушка посмотрела на Артура, затем на полковника и покинула помещение. После того, как она вышла, серьезное выражение лица мужчины исчезло. Он подошел к юноше и похлопал его по плечу. «Присядь», — Артур моргнул. Что это было за особое обращение? Сев на край кровати, немного напуганный, он принялся слушать полковника Филлипса. «Извини, я не думал, что Картер выберет тебя для выполнения миссии. Ситуация на войне сложилась крайне тяжелая. Когда я понял, что ты убежал, я сразу же отправил солдата с приказом вернуть тебя. Но он погиб, так и не выполнив задачу». Услышав это, Арт быстро попытался сложить пазл, исходя из только что сказанных слов. Во-первых, со слов мужчины, он его знает, а точнее, они оба знают друг друга. Во-вторых, полковник не просто хорошо знает его, а явно относится по-родственному. Когда началась битва, он послал кого-то найти его и вернуть. К сожалению, полученных данных слишком мало для составления полноценной картины. Тяжело вздохнув, мужчина вновь заговорил. Это война. Каждую минуту, каждую секунду, каждое мгновение может произойти несчастный случай. Сегодня он мертв, завтра это могу быть я. Я пообещал твоим родителям, что позабочусь о тебе, если их не станет. Это чертова война, я же отправил тебя подальше от нее, даже купил дом. Я хотел защитить тебя, но ты взял и присоединился к армии. Если бы тебя не направили в мой полк, я бы даже не узнал об этом. Арт был смущен. Этого человека он раньше видел только на киноэкране. Но теперь он внезапно предстает перед ним и утверждает, что заботится о нем, будто парень его сын. И как решить теперь эту проблему? Увидев отказ Артура говорить с ним, лицо полковника Филлипса вернуло свою серьезность. «В суперсолдаты, значит, планируешь? Да я даже тебе ремня всыпать не постесняюсь, чтоб мозги на место встали. Тем более ты не чистый американец, никто не сделает иностранца суперсолдатом в своей стране. А ты, с завтрашнего дня, чтоб от меня ни на шаг, пока я жив, ты и шагу не сделаешь в сторону битвы». Высказав все, полковник резко поднялся и ушел, напоследок бросив хмурый взгляд на растерявшегося молодого человека. Если бы конструкцией палатки была предусмотрена дверь, то мужчина наверняка бы ей хлопнул. Похоже, он не собирался слушать оправдания и мольбы Артура. Парню потребовалось немного времени, чтобы осознать произошедшее, затем он стал нервно хихикать. Пришел его папа, сказал кучу слов, и теперь необъяснимым образом больше нет необходимости драться. А кто тут желал воевать? Возможность покинуть линию фронта была лучшим выходом из ситуации, за исключением обратного перемещения. Теперь единственное, о чем он мечтал, это то, что полковник Филлипс проживет долгую жизнь. После таких переживаний живот Арта снова напомнил о себе урчанием. Консервы в коробке вскоре закончились. Он просто лежал на кровати и смотрел в потолок. Тут он вспомнил, что так и не изучил доставшуюся ему систему, но теперь у него появилось свободное время и его никто больше не должен побеспокоить. Как человек, выросший в золотой век манги и веб-романов, юноша точно знал, что такое система. Этакое улучшение для попаданца в другой мир. Функциональность систем бывает разной. Некоторые предназначены для повседневных навыков, таких как приготовление пищи, уборка, массаж, а некоторые наделяют хозяина сверхспособностями, которые могут вывести простого человека на божественный уровень, помогают встать на путь героя и антигероя и злодея, смотря какую склонность имеет попаданец. Есть даже системы, направленные на сбор гарема. В общем, разнообразие типов систем настолько велико, насколько это вообще возможно. Теперь, когда у него тоже появилась такая, ему просто необходимо знать, на что она способна. Происхождение системы и их возможности довольно часто оставались за кадром повествования, но иногда их выдавало какое-нибудь божество в обмен на услугу или в качестве подарка. Естественно, любое подобное улучшение, даже самое нелепое, на деле всегда оказывалось сверхсильным. Просто нужно подобрать ключик к его использованию. Его собственная система, судя по всему, была некой машиной дезинтегрирования. Кажется, она раскладывает на составляющие различные предметы, анализирует их использование, при этом забирая часть силы убитого врага в виде душ, хотя Артур назвал бы это отпечатком души. После получения навыков, похожих на простые книжки, человек может поглотить их. Души же усиливают тело и разум, иногда давая дополнительные плюшки, вроде ментальной стойкости или знания языка. Когда Артур обращался к системе, она представала перед ним в виде полупрозрачного огромного часового механизма, теряющегося где-то вдали. Множество шестерней были сцеплены между собой и, когда он активировал дезинтеграцию, они приходили в движение, вызывая неприятный скрежет. Вероятно, это происходило из-за того, что большинство шестерней было покрыто ржавчиной. Похожая система была в игре ДНФ, но характеристики и структура предметов явно другие. Кроме того, на машине дезинтеграции есть несколько плавающих символов, складывающихся во фразу. Второе обновление, под которой была полоса, похожая на индикатор загрузки. Он был немного заполненный, но не было индикации уровня, например, 0,1100 или около того, а просто отображалась бесконечность. Артур был в недоумении. И как же мне тогда прокачивать уровни? Он попытался мысленно взаимодействовать с надписью для вызова справки, но ничего не произошло. Надеюсь, что этого никто не увидит. Воровато оглянувшись, юноша в прыжке пытался коснуться надписи. Сделав пару попыток, он понял, что это бесполезно. Если бы кто-то сейчас посмотрел на него, тыкающего куда-то в пространство перед собой в прыжке, его бы точно отправили в психушку. Похоже, у этой штуки нет сенсорного экрана. После такой возни он вдруг понял, что система ему никогда не отвечала, у нее нет или нечто подобного, чтобы помочь ему. Парень разочарованно вздохнул. Системы из других книг часто помогали главному герою, давая миссии, выдавая справку и тому подобное. К сожалению, ему досталась бракованная система. Скорее, это была просто машина. Кроме стандартных сообщений больше ничего не было, никакой обратной связи. По крайней мере, мне не надо будет учитывать ее мнение. Утешив себя, он пришел к выводу, что такой системой удобнее пользоваться. Даже хорошо, что она такая простая, не нужно разбираться во множестве функций и заданий. В то же время она не была лишена одной из важнейших функций – инвентаря. Это напомнило ему об оружии, которое он принес из вражеского арсенала. От волнения его сердце забилось чаще. Мысленно он открыл хранилище и вызвал первое попавшееся оружие. Дезинтегрировать винтовку Г-43, Данит. Да, внимание. Оборудование было успешно дезинтегрировано. Получено. Начальный уровень. Опыт стрельбы 1. Опыт дезинтеграции плюс 1. Извлечь, только одно. Юноша был ошарашен. Какого черта? Он получил только одно очко для стрельбы. А как же душа воина? Ее нет, ни намека. Про опыт ближнего боя можно даже не заикаться. Попробуем еще раз. Однако результат был точно таким же, как и предыдущий. Артур был ошеломлен. Он рискнул проникнуть в оружейную, чтобы резко усилиться, но теперь, куда ему девать 40 единиц оружия, тем более немецкого, с учетом того, что союзники используют другое. Это было поддельное оружие, бред. У него, благодаря книгам навыков, были всевозможные знания об оружии, и они четко говорили ему, что все это оружие было подлинным и все новые. ХМ, новое оружие, в этом и заключается проблема, значит требуются вещи с отпечатком души владельца. Он сосредоточился на автомате, который забрал у второго часового и поместил его в машину дезинтеграции. Через 20 секунд он смотрел на книгу навыков с 7 очками опыта в начальном уровне стрельбы и на разбитую душа воина. После обновления системы, время дезинтеграции предметов явно сократилось. Если раньше это занимало около 30 секунд, то теперь система справляется за 20. Остается открытым вопрос, что делать с новым оружием из арсенала. Пусть будет утешительным призом. Почему? Парню захотелось разрыдаться. Он думал, что добыча из арсенала значительно поможет улучшить его навыки, укрепить тело. В конце концов, это был вопрос его выживания. Но теперь он осмотрел склад оружия в инвентаре. 24 винтовки Г-43, 14 маузеров 98 к с оптическим прицелом. Все мои действия по проникновению в оружейную были бессмысленными. Не выдержав, азиат вскочил с кровати и принялся мерить комнату шагами. И куда теперь девать весь этот хлам? После того, как он прокачал свои стрелковые навыки, он получил еще и знания о характеристиках всевозможного оружия, относящегося к стрелковому. Это позволило ему понять, что Г-43 ничуть не хуже М1 Гарант. Если отдать новые Г-43, заменив их использованными М1, увеличатся ли его возможности? Даже если учесть, что винтовка Г-43 была бы лучше оружия, стоящего на балансе армии, она была новая и давала гораздо меньше опыта при дезинтеграции, чем оружие, которым пользуются. В военном лагере действуют строгие правила выдачи оружия, так что ему будет невозможно официально поменять свои новые винтовки на старые. Да и как он объяснит их наличие? Немного подумав, в его голове родился план. Он просто прокрадется ночью к солдатам и заменит их оружие на свое. Ну и что, что для немецкого оружия требуется другой тип патронов? Уверен, что после захвата вражеского лагеря нужных боеприпасов будет дофига. Его посетили очень эгоистичные мысли, но ведь завтра ему, вероятно, придется вернуться к полковнику, что означает невозможность попасть на передовую. Ха, как будто он туда хочет вернуться. В итоге, кроме сегодняшней ночи, шанса совершить обмен может и не представиться. В долгосрочной перспективе мои сегодняшние действия просто необходимы. Эти мысли придали ему решимости. Молодой человек проспал весь день, поэтому его тело и разум полностью смогли отдохнуть и восстановиться, так что сегодняшняя ночь определенно была подходящей. Нужно лишь дождаться захода солнца, до которого оставалось совсем немного. Не зная, чем себя занять, Артур решил прогуляться по лагерю и попробовать навестить своего знакомого с миссией. Искать нужную роту было довольно проблематично, особенно, если учесть, что юноша был совершенно без понятия, к какой роте относится он сам, и где он сейчас. Продвигаясь спиралью от своей палатки, он обнаружил, что его спальное место располагается практически вплотную к ставке командования. Ему даже удалось мельком увидеть своего приемного отца, занятого заполнением бумаг под большим тентом. Хаймэм, ничего удивительного, полковник Фил. Отец наверняка не хотел отпускать бывшего владельца тела далеко от себя. Удивительно, что он сразу не отправил меня назад на гражданку. Продвигаясь дальше и внимательно слушая разговоры, Артур старался узнать больше о лагере, в чем ему помогал немного усиленный слух. Такое времяпрепровождение принесло свои плоды, и спустя час он стоял у палаток третьего отделения. «Привет!» – поздоровался он с одним из солдат, выходящего с территории третьего отделения. «Не подскажешь, где я могу найти Рейна? Какое тебе к нему дело?» – довольно грубо спросил солдат, пристально осматривая незнакомца. «Мы вчера познакомились на миссии, и он звал отметить», – ответил юноша, не понимая причины такой странной реакции. Лицо бойца разгладилось, так бы сразу и сказал, а то ходят тут всякие. Вторая палатка справа, странный какой-то, думал парень, глядя на спину уходящего солдата. По крайней мере, я выяснил то, что нужно. В палатке его встретил радостный Райн, который, позвав товарищей, сумел организовать стол, когда узнал, что уже завтра Арт покинет фронт. Выпивки было немного, все же это военный лагерь, но больше удивляло, что она вообще была. В связи с этим застолье было недолгим, и уже в 10 часов он вернулся к себе в палатку. Этой ночью луна была скрыта за облаками. Выскользнув из своей палатки, Артур посмотрел наверх. Тяжелые тучи закрывали небосвод, обстановка была идеальна для плана. Не кстати он вспомнил свой родной дом. «Наверное, я никогда не смогу вернуться. Большинство попаданцев создали семью и прожили долгую жизнь, забыв, откуда они пришли. Конечно, это были фантастические произведения, ведь никто не захочет читать про страдания героя, которые он переживает, переместившись в другой мир». Покачав головой, он попытался развеять грустные мысли, а затем скрылся в тени. Пора начать выполнение плана. Вечерняя разведка не прошла даром, поэтому парень имел представление, где он сможет заменить оружие. Однако, когда он выдвинулся к намеченной цели, он услышал громкий голос. «Стой! Руки вверх! Неужели комендантский час? Это было бы очень не кстати. Не стреляйте, я не враг». Обернувшись, он увидел ухмыляющуюся Картер. Губы юноши дрогнули в намеке на улыбку, и он обратился к девушке перед ним. «Почему ты бродишь посреди лагеря, изображая привидение и пугая простых солдат? Разве девушкам не требуется хороший ночной сон для сохранения красоты?» Картер удивленно посмотрела на него и ответила. «Так вот значит, что ты думаешь о девушках. Если ты не знал, то мы иногда тоже любим наслаждаться ночными прогулками. КХМ, в любом случае, проблема сейчас не во мне, а в тебе. Почему ты не спишь, а бродишь здесь? Какие подлые дела ты затеваешь? Может, расскажешь мне о них? Я не против иногда поиграть в игры разума. Кто-нибудь, спасите меня от этой женщины!» В ужасе подумал Артур, не готовый к допросу. Картер подошла вплотную к нему, глядя в его глаза с искренним интересом. «Скажи мне, чего ты хочешь?» Артур сглотнул и сделал шаг назад. «Точно не этого. Хорошие мальчики и девочки не играют в подобные игры». Картер, еще больше позабавившись, закусила нижнюю губу. «А разве это не интересный опыт?» Молодой человек потерял дар речи. Он был полным профаном в отношениях, у него даже секса не было. Как у азиата, его выбор развлечений находился под строгим контролем. Несмотря на то, что он встречался со своей девушкой больше года, они максимум держались за руки. «Может, хватит?» – ответил юноша, мысленно зовя кого-нибудь на помощь. «Что тебе сказал полковник Филлипс? Так только из-за этого ты следишь за мной? Стоит ли мне начать действовать более грубо или ты самостоятельно расскажешь?» Ему не понравилось, что я пробрался в армию и попал на войну, и, возможно, меня переведут завтра в другое место. Он не должен так обращаться с героем войны. Поджав губы, сказала Картер. Куда собираются направить? Понятия не имею, все решится завтра. Оба замолчали. Они тихонько шли бок о бок по лагерю без какой-либо конкретной цели. Через некоторое время Картер внезапно сказала. У тебя есть потенциал стать героем, даже легендой. Из-за убийства вражеского командира? Нет, Картер покачала головой, не только это. Если честно, ты вызвал отвратительное первое впечатление при первой встрече. Оно было плохим, очень плохим. Все было так плохо, что у меня постоянно рука тянулась к пистолету. Но знаешь, во время вчерашней миссии ты полностью изменил мое мнение. Мне очень жаль, не стоило судить книгу по обложке. Как думаешь, насколько страшно было отвлекать снайпера? Артур вспомнил, как эта девушка смело взяла на себя роль приманки. Но ты сразу понял, что я задумала, и тут же вычислил снайпера, еще и убил его, из простой винтовки. Да у нее дальность 700 метров. Не факт, что днем в безветренную погоду в цель с 300 метров попадешь. Мое тело просто рефлекторно среагировало. Парень попытался умерить пыл девушки. Картер серьезно посмотрела на него. В тот момент ты был несравненно прекрасным и смертоносным, как хищник, вышедший на охоту. На мгновение мне показалось, что в твоих глазах зажглось настоящее пламя. Артуру никогда не делали таких комплиментов, и он был довольно сильно смущен таким отношением, поэтому попытался прервать распалившуюся девушку. Не стоит преувеличивать, но я серьезно, да верю. Но ты еще называешь меня героем, хотя этот термин точно ко мне не подходит. Не спеши, я же рассказала тебе о проекте доктора Эрскина. Твое имя будет добавлено в список кандидатов. С твоими способностями ты точно. Стой, остановись. Ты слишком торопишься. Молодой человек был беспомощен перед таким энтузиазмом, но все же попытался оправдаться. Во-первых, самый важный момент заключается в том, что я не хочу быть героем. И во-вторых, никто не позволит не совсем чистому американцу стать первым супергероем Америки. Я прав, ты же не иностранец, просто раса. Твои же родители были азиатами американского происхождения. Да и теперь ты являешься приемным сыном целого полковника. В такой момент он не мог не сказать. Но разве происхождение не значит все в этой стране? Разве денежные мешки, спонсирующие проект, примут такого, как я? Неважно, сколько миссий я выполню, первый сверхчеловек просто обязан быть патриотом до последней частички тела. Тебя примут, попыталась возразить Картер. Да, может, некоторые и примут, но ты не можешь говорить за всех. Агент молчала. Это было сложно. Идея Картер была проста, она просто считала, что у Артура есть потенциал быть героем, потому и выдвинула его кандидатуру. Но разве легко изменить стереотипы? Даже если доктор Эрскин одобрит его участие, многие действительно будут против. Герой, в понимании таких людей, должен принести величие и надежду стране, а капитан Рис на эту должность точно не подойдет. Отлично, у нее ступор мозговины. Девушка молча шла рядом. Парень вздохнул. Даже если я не стану суперсолдатом, супергероем или кем-то подобным, я все равно смогу сражаться. Может ли один супергерой изменить все? Тогда что должны делать солдаты? Прийти в качестве массовки? Хей, Картер немного улыбнулась. Ты странный человек. Судя по твоим словам, ты не доверяешь руководству страны. Но ты слишком активен на поле боя. И почему ты тогда решил вступить в армию? Я даже не хотел вставать с постели. Хорошо, что же главные герои обычно говорят в таких ситуациях? О, я знаю. Когда я был ребенком, я мечтал. Артур посмотрел на землю, а затем поднял взгляд на небо под четким углом в 45 градусов, чтобы получить идеальную позу, как в каком-нибудь пафосном аниме. Я мечтал о мире во всем мире. Это была великолепная речь. Картер определенно поверила ему. Ты действительно герой. Ты нужен стране. Что? Главы 16-20. Пристальный взгляд сияющих глаз девушки делал ситуацию немного неловкой и смущающей. Атмосфера становилась все более и более, когда Картер сказала, какая прекрасная мечта, Артур, все люди на Земле хотят того же, возможно это так, ха-ха. Ситуация была немного неловкой, девушка остановилась у одной из палаток, вот мы и пришли, спасибо, что проводил. Проводил, о, хорошо, Картер внезапно нежно обняла его, спокойной ночи. Собравшись с мыслями, он обнял ее в ответ, эй тебе. Когда девушка скрылась в палатке, юноша почувствовал облегчение. Пока они гуляли, у них незаметно получилось обойти половину лагеря, Поэтому Артуру пришлось возвращаться немного назад, чтобы пройти к намеченным баракам, где спали солдаты. Тишина ночи разбавлялась стрекотанием сверчков, храпом спящих бойцов и тихими разговорами часовых. Больше не было препятствий для выполнения плана. Парень просто прокрадывался в палатке и заменял все старое оружие новым, полученным из вражеской оружейной. Солдаты, за сутки битвы, смертельно устали и спали, как убитые. Они проснутся, только если кто-то будет орать у них над ухом, возможно. Вот так, заменяя винтовки одну за другой, он провозился около часа. «Отлично, я сделал доброе дело». Вздохнув, юноша пошел обратно к себе. Наличие инвентаря было действительно потрясающим. Вернувшись в свою палатку, он не стал медлить и сразу принялся дезинтегрировать свою добычу. Результат был таким. Получено. Начальный уровень. Опыт стрельбы 156. Начальный уровень. Опыт ближнего боя 98. Начальный уровень. Опыт рукопашного боя 48. Неполная душа воина 40. Опыт дезинтеграции плюс 40. Извлечь, это было потрясающим. 156 единиц опыта в стрельбе. Черт, а я не сдохну, если разом столько поглощу, задумался Артур, глядя на все это многообразие. А какие у меня самого навыки? Юноша попробовал мысленно потыкать в интерфейс системы, но никакой реакции не добился. Ну что же, было ожидаемо, начнем тогда с поглощения душ, вреда по крайней мере от них меньше. После извлечения, он начал поглощать души одну за другой, внимательно следя за состоянием своего тела и разума, но кроме постепенного повышения физических характеристик и ускорения скорости мышления негативных эффектов не было. С его глаз словно спала пелена, зрение стало еще острее, сосредоточившись он с легкостью мог различить текстуру ткани дальнего угла во мраке палатки. Даже с учетом того, что он и раньше после усиления начал видеть при слабом освещении, прибавка все равно казалась колоссальной. Энергия бурлила в его теле, хотелось носиться чуть ли не по потолку. Не удержавшись, Артур все же встал и попытался выполнить сальто. Не рассчитав сил, он немного перекрутил его, но вместо болезненного падения, молодой человек сумел ловко приземлиться на руки и застыть. Это было потрясающе. Повысилась не только его сила, но и координация с чувством равновесия, только к повышенной силе придется привыкать. Подавив желание дальше испытывать свои физические пределы, Артур решил начать поглощение извлеченных книг навыков. Только перед этим, он запихнул все три книги в инвентарь и попытался достать лишь часть по стрельбе, ограничившись 5 единицами опыта. Получилось. В его руках была тонкая брошюра с краткой надписью. Начальный уровень. Стрельба 5. ХМ, а что внутри? Раньше ему было не до исследования и теперь хотелось это компенсировать. Подушечки пальцев ощущали отдельные страницы и текстуру бумаги, но открыть брошюру было невозможно, страницы словно были склеены между собой. Приступим. Ему хотел выяснить условия перехода на следующий уровень навыка, поэтому он начал поглощать книги с одной единицей опыта, что даже пошло ему на пользу, поскольку после постепенного усвоения опыта по стрельбе, его голова не грозила расколоться от количества усвоенной информации. К большому огорчению, даже после всех поглощенных книг, заветного уведомления об эволюции навыка не появилось. Жалко, но у меня есть еще ближний бой, который не эволюционировал. Изо всех сил, напрягая свою обновленную память, парню удалось вспомнить, что за все время он поглотил всего лишь 20 единиц опыта начального ближнего боя. Спустя 10 минут и 30 единиц опыта, приветливо пиликнуло сообщение от системы. Требования выполнены. Преобразование. Начальный уровень ближнего боя в средний уровень. Отлично. Значит, 50 единиц начального опыта преобразуют начальный навык в средний. Странно, но в этот раз, несмотря на постепенное поглощение, появилось легкое головокружение. Немного отдохнув и восстановившись, Артур добил оставшиеся книги по ближнему бою, заметив, что его состояние почти не ухудшилось. Отложу рукопашный бой на завтра. Как раз 48 очков опыта должно будет хватить на его эволюцию. Утро начинается не с кофе, а с дикого желания чего-нибудь сожрать. Переборов дикий голод, юноша добил рукопашный бой до среднего уровня, удивляясь, что он вообще получил его за дезинтеграцию винтовок. В лагере зазвонил утренний колокол. Еще вчера парень провел разведку, поэтому без труда нашел столовую, где всех поразил своим аппетитом. Он съел в 5 раз больше обычного человека. Все просто пораженно смотрели, как не очень крупный азиат поглощает тарелку за тарелкой. Артур чувствовал себя смущенным, ведь он был просто голоден и одной порцией никак не мог насытиться. Еда словно исчезала в желудке. «Я все еще хочу чего-нибудь съесть». В столовую вошел полковник Филлипс и, увидев своего приемного сына в окружении грязных тарелок, сказал: «Быстрее заканчивай и следуй за мной». Молодой человек шел за полковником Филлипсом. Вокруг бродили солдаты, посвежевшие и только вставшие с кроватей. В конце концов, у крепкого сна есть определенные преимущества. «Война не для таких, как ты», — заговорил мужчина. «Но ты великолепно справился с миссией, и из-за этого я теперь не могу просто забрать тебя из армии. Так что, надавив на некоторых должников, мне удалось устроить твой перевод в другое место, подальше отсюда». Честер Филлипс остановился и внимательно посмотрел на приемного сына. Арт непонимающе смотрел на отца. Он ожидал, что его вообще уволят из рядов армии, а не просто отправят на новое место службы, ну или как там происходит. Полковник тяжело вздохнул. «Возможно, ты сейчас не понимаешь, но не подвергай себя опасности только, чтобы заглушить чувство вины от потери родителей. Будь осторожен, я буду продолжать искать тебе возможность покинуть войска. Ты не обязан жить такой жизнью, она совершенно тебе не подходит». Парень был на все 100% согласен со словами приемного отца. Он предпочитал быть дома, пить колу, играть в игры и смотреть фильмы. Но вся эта прекрасная речь не дала ответ на главный вопрос: куда они идут? Глядя на выражение лица своего сына, мужчина догадался, о чем его хотят спросить. И от одной мысли об этом лицо полковника потемнело. «Тебя назначили телохранителем одного очень важного человека». «Телохранителем», — воскликнул Артур. «На поле боя?» Мысль о том, что ему надо кого-то защищать, сильно обеспокоила его. «Раз нужен телохранитель, то значит, на этого человека наверняка будут охотиться. А вдруг его попробуют отравить?» У парня были большие сомнения, что его усиленное тело сможет перебороть смертельный яд. «Откажись от своих фантазий. Если бы это было действительно так, то даже если бы эти старые политические болваны приказали мне сделать это, я бы им не позволил». После паузы полковник сказал, с некоторым злорадством: «Твоя миссия заключается в другом». Юноша выдохнул с облегчением и посмотрел на своего папу. Ему вдруг захотелось рассмеяться. Он не знал, какими были его предыдущие родители, но человек, стоявший перед ним, действительно хотел уберечь его от опасности. Это было приятное чувство. «Семья. Увижу ли я их снова?» Увидев, что его приемный сын не стал жаловаться, полковник Филлипс был немного удивлен. Артур действительно мог быть несколько упрямым в некоторых вопросах, поэтому сейчас его поведение было странным. Честер продолжал идти прямо. На другой стороне военного лагеря их ожидала припаркованная машина. «Твои вещи уже доставлены», — сказал полковник, кивнув на объемный мешок. «А теперь немного подождем, дальше с тобой поедет другой человек». Молодой человек потерял дар речи. «Он беспокоится, что я не уеду, а тайком убегу и продолжу рваться в бой. Будет ли другой человек также контролировать меня?» Хотя ему не стоит волноваться, теперь даже под прицелом пистолета, юноша не захочет вернуться в это ужасное место. Ожидая у автомобиля, он вдруг услышал вдалеке какой-то скрежет. Сосредоточившись на звуке, он услышал, как кто-то крикнул: «Призрак! Это точно сделал призрак! Ни один человек не смог бы это провернуть! Это место проклято! Кто-нибудь, вызовите священника!» «Хватит паниковать!» — прервал паникера грубый голос. «Просто используй это оружие в битве. Врагам, которых мы убили, должно быть грустно одним в аду, и они подарили нам это оружие, чтобы мы отправили к ним побольше их друзей. Так что будем благодарны». «Как призраки вообще могли получить оружие? И куда тогда делись наши винтовки?» «Патрули точно не видели оружие, летящее по воздуху. Даже суперпризрак не смог бы это провернуть». По лагерю поползли слухи, а стоящий у машины юноша с трудом сдерживал смех. Никто не мог предположить, что существует инвентарь, ведь в этом веке еще не было веб-романов. Ищейки в этой ситуации вряд ли могли бы помочь. Хотя, если они сумеют отыскать шамана, над чем смеешься? Знакомый голос. Он обернулся и увидел подошедшую к ним Картер. «Да так, я услышал, как несколько человек жаловались, что их оружие было заменено каким-то призраком на оружие противника», — ответил парень, сдерживая смех. «Это довольно забавно. Не вижу в этом ничего смешного. Ответственным за караульную службу наверняка придется худо. К тому же им все равно придется менять оружие из-за другого типа боеприпасов». Девушка прислушалась к далеким звукам, призывающим к использованию дарованного оружия против врага. «Если этого действительно хотел призрак, то он очень тупой. Ой, доброе утро, полковник Филлипс, поприветствовала девушка, скрытого краем палатки мужчину. Кому как, нахмурившись, ответил он, пойду узнаю, что там стряслось. Кстати, Артур, познакомься со своим сопровождающим. Напоследок Честер Филлипс хлопнул сына по плечу и сказал, останься в живых, ни один родитель не должен пережить своего ребенка. После этого старик повернулся и, ссутулившись, пошел прочь. Возможно, это был единственный раз за всю его карьеру, когда он так явно проявил свои чувства. На лице юноши проступила улыбка, родители всегда одинаковы. Чувство, что о тебе заботится, было действительно приятным. Выдержав паузу, Картер села в авто. «Ну, ты едешь, а разве я могу отказаться?» С иронией ответил Арт, подхватив вещи и закинув их на заднее сиденье авто, после чего разместился справа от девушки. «Итак, ты можешь рассказать, кого предстоит защищать?» «Это же точно не ты, милый, мне определенно не нужна ничья защита», сказала Картер с ухмылкой. «Место, куда мы едем, называется стратегическим научным резервом. Это небольшой, но очень важный отдел, и человек, которого тебе нужно охранять, более красив, что? Нет, это мужчина средних лет». Разочарован, Артура внезапно осенило. «Постой, стратегический научный резерв, разве не там находится доктор Эрскин?» «Именно, будешь поближе к сыворотке. Полагаю, иметь полковника Филлипса в качестве отца дает некоторые преимущества. Думаю, твой отец надеется, что ты больше не попадешь на передовую. Ему жаль, что он не может просто убрать тебя из армии после той миссии. Поэтому в качестве компромисса он выбрал эту работу подальше от поля битвы, где ты тоже сможешь проявить свои сильные стороны. Разве это не прекрасная новость, мистер Миротворец?» Выслушав речь Картер, будущий телохранитель помедлил несколько секунд и сказал: «А я могу подать заявку, чтобы вернуться на передовую? Новая жизнь Артура приносит ему много неожиданных событий. Вот он вроде покинул войну, но попал в более опасную ситуацию. Гидра. Всего одно слово, но как много оно значит. Доктор Эрскин. Человек, создавший сыворотку суперсолдата. Вместе с технологиями Говарда Старка он сотворил чудо, из-за которого его и убили. Что будет, если я не смогу его защитить?» Молодой человек был в панике. Это была замечательная работа. Он мог стать свидетелем рождения Капитана Америка и, возможно, поучаствовать в его становлении, ну и потом погибнуть при нападении на ученого. Теперь парень будет вовлечен не просто в войну между людьми, он окажется между добром и злом. Ему стоит быть максимально бдительным. Перед отъездом Арт съел еды на 5 человек, но это не наполнило его желудок даже наполовину, поэтому он решил еще перекусить. Сейчас это единственное, что у него может хорошо получиться. Картер посмотрела на пустые консервы, небрежно сложенные пакет, а затем на по-прежнему плоский живот попутчика и позавидовала такому прекрасному обмену веществ. Из-за терзавших его переживаний, юноша не мог вымолвить и слова, погружаясь в пучину отчаяния. Возможно, почувствовав его настроение, девушка решила нарушить молчание и выбрала для утешения не самые подходящие слова. «Тебе не о чем беспокоиться, даже если ты не сражаешься лицом к лицу с врагом, ты все равно вносишь вклад в победу своей страны и приближение своей цели, мир во всем мире. Твои навыки не будут простаивать. На ученого в любой момент могут напасть враги, поэтому только ты сможешь выручить его из смертельно опасной ситуации». «А-а-а, это совсем не то, что я ожидал услышать», — мысленно возмущался Артур. «Я надеялся, что там будет куча охраны, и моя работа телохранителем просто фикция. Почему я? Можно же было переместить какого-нибудь мегафаната вселенной Марвел с подготовкой морского котика?» Вселенная оставила этот вопрос без ответа. Может, и некому было отвечать? Вздохнув, он решил поинтересоваться, куда все же они направляются. «Где именно находится человек, которого я должен защищать?» «Нью-Йорк. Мы собираемся вот так попасть в Нью-Йорк?» Он был шокирован, но, подумав, решил, что это даже неплохо. Ведь доктора могут и раньше устранить, прежде чем они доберутся до места назначения. К сожалению, он совсем не помнил дат. Девушка посмотрела на него, как на идиота. «После разговора с тобой у меня остаются смешанные чувства. То ты рассуждаешь и действуешь, словно настоящий герой, то, как человек с умственной неполноценностью. Между нами и Нью-Йорком находится Атлантический океан. Естественно, что мы пересядем на другой транспорт, а сейчас мы просто едем в аэропорт». После этого разговор совсем не клеился, Артуру было необходимо смириться с тем, что он точно прибудет раньше основных событий, а Картер пыталась разобраться в своих чувствах. На следующий день они уже были в Нью-Йорке. Путешествие было довольно комфортным. В конце концов, его сопровождала красивая девушка, которая все же оттаяла после его дурацкого вопроса. По дороге он прослушал краткий инструктаж. Доктор Абрахам Эрскин был экспертом в области генетики, и этот человек был главным в проекте «Суперсолдат», для которого военные и политики создали стратегический научный резерв, предназначенный для получения преимущества в войне. Если сыворотка все же подействует, то это наверняка положит начало созданию отряда суперсолдат. Артур, очевидно, понимал, что это за так называемый стратегический научный резерв, ведь именно на его основе, в будущем, будет создана организация ЩАЙТЭ. В 17:00 юноша наконец смог встретиться с доктором Абрахамом Эрскином. Это был небритый мужчина средних лет с добрым выражением лица. «Я много слышал о вас», — сказал доктор Эрскин, когда Артур вошел в комнату, затем с улыбкой прокомментировал. «Лучший стрелок на поле боя, способный убить вражеского снайпера, используя винтовку М1, а затем прокрасться в стан врага, чтобы устранить вражеского командира. Такой талант трудно не заметить». Парень не знал, что сказать и стоит ли ему смутиться. Было действительно сложно отвечать, когда тебя так хвалит. Он смог только выдавить робкую улыбку. «Какой вы все же славный парень. Неудивительно, что полковник Филлипс так любит вас. Теперь мне точно не придется беспокоиться о своей безопасности». Смущенный молодой человек мог только кивнуть на такие лестные слова. «Прекрасно, прекрасно. На этом, думаю, я вас отпущу осмотреться. Пока вы можете делать все, что хотите, я буду здесь, у себя в кабинете». Доктор сел за стол и начал что-то писать, не обращая внимания на немного ошарашенного посетителя, который ожидал хотя бы минимального инструктажа, а вместо этого его просто отослали. Ну или хотя бы чуть больше участия после такой теплой встречи. Черт разберет, что на уме у этих ученых. Ему даже не сказали, где он будет жить. Мужчина с головой погрузился в расчеты, и Артуру не хотелось отвлекать его. Как же не хватает мобильника. Не зная, чем себя занять, он осмотрел небольшую комнату, которая представляла собой логово настоящего ученого, как демонстрируют в некоторых фильмах. Неприбранная кровать, стопки книг, стоящие тут и там, на полу валяются какие-то записи, на стене была обычная школьная доска, расписанная графиками и формулами, накладывающимися друг на друга. Рядом с кроватью стояла книжная полка. Юноша решил взять одну из книг и, когда это случилось, перед его глазами выскочила табличка «Дезинтегрировать генетика, часть 1, автор Unrestrained Merchun, Данит». «Какого? Простите, вы что-то сказали?» — оторвался от своих записей ученый, внимательно посмотрев на гостя. «Да, хотел узнать, где моя комната?» — справившись с удивлением, ответил Артур. «Следующая дверь по коридору. Что-нибудь еще?» — спросил Эрскин, нервно постукивая ручкой по столу. Ему не терпелось вернуться к расчетам. «Да, как часто мне нужно находиться рядом с вами, я же вроде телохранитель. Это место охраняется, так что пока мы здесь, у вас нет нужды беспокоиться обо мне. Вам будет нужно защищать меня, только во время выходов». Юноша почувствовал облегчение. Эта работа оказалась проще, чем он думал. «Спасибо, больше не буду вас отвлекать». Арт положил книгу на место и поспешно покинул кабинет, прикрыв дверь, после чего привалился к стене. Офигеть, он был в шоке. Можно дезинтегрировать книги. Причем книги из реального мира, а не созданные системой. В кабинете парень с трудом сумел подавить желание дезинтегрировать том по генетике. Было бы не очень хорошо, если бы доктор увидел, как его вещи распадаются на частички света в руках нового телохранителя. Почему я раньше не подумал о такой возможности? Он был в приподнятом настроении, представляя, чего теперь может достичь. Сначала Артур мог дезинтегрировать только оружие. Позже появилась возможность дезинтегрировать военную форму. Хотя одежду все же можно рассматривать как некую экипировку. Но что же насчет книг? Они разве могут считаться экипировкой или оружием? Книга, которую он успел подержать в руках, была очень тяжелой и толстой. В ней было около 1000 страниц, формата А4, явно тяжелее кирпича. Точно, просто ударив такой книгой по голове, можно устроить кому-то сотрясение, как от тупого оружия. Вот почему ее можно дезинтегрировать, как экипировку. Или все же следует считать ее умным оружием? Юноша представил возможности применения книги в бою и встряхнулся. Какой же бред иногда лезет в голову? Первым делом он решил зайти к себе в комнату. Его место проживания ничем не отличалось от того, где живет доктор Эрскин, только помещение выглядело более чистым и светлым из-за отсутствия беспорядка. Бросив рюкзак у входа, он немного разобрал его и, наконец, вложил пистолет в кобуру, спрятанную под курткой, после чего покинул здание, представляющее собой небольшой трехэтажный особняк недалеко от центра города. Куда теперь? В книжный. Недалеко от того места, где он теперь будет жить, был книжный магазин, совмещенный с библиотекой. Витрина у него была не очень большой, зато вглубь магазин простирался почти на целый этаж. Можно было заблудиться среди книжных полок. Посетителей не было. В конце концов, это был период войны, и чудо, что магазин сейчас вообще работает. У входа за столом сидел молодой человек лет 20, который рассеянно листал какую-то книгу. Он даже не взглянул на Арта, когда тот вошел. Попав в царство книг, парень тут же направился вглубь магазина, где его не будет видно, и взял первую попавшуюся книгу. «Дезинтегрировать логика для идиотов», автор Бета 000, Данит. «Это реально работает». Он попытался успокоиться. Исчезнувшие книги точно насторожат владельца, а еще родители его учили быть честным. Немного денег у него есть, так что он сможет купить все нужное. Молодой человек задумался о будущем. Итак, что мы имеем? Как только эксперимент с суперсывороткой будет успешно завершен, доктор Эрскин определенно станет целью Гидры. А мне поручено его защищать, значит, я тоже попаду под удар. Ему совершенно не нравилось такое развитие событий. Хм, но я же сейчас здесь. Я выбиваюсь из сюжета фильма. Значит, сюжет можно менять? Он коснулся подбородка и задумался о дальнейших действиях. Через полчаса Артур купил все найденные книги по генетике и пару книг по биологии, практически опустошив свой кошелек. К сожалению, денег хватило только на этот набор. Конечно, дешевле было бы взять книги в аренду, но парень понимал, что просто дезинтегрирует их и возвращать ему будет нечего. Пришлось наступить жабе на горло, ведь знания бесценны. В прошлой жизни он был не в ладах с биологией, поэтому даже не мог понять аннотацию купленных книг, выбирая их наугад. Если система может помочь ему с образованием, то не стоит этим пренебрегать. Все, что ему нужно, это дезинтегрировать печатное издание, и он тут же выучит его. Наверное, если принцип работы будет совпадать с книгами, полученными при дезинтеграции. После того, как он покинул книжный магазин, то зашел в переулок и переместил почти все купленное в инвентарь. В руках остались всего две книги. Однако может возникнуть проблема. В наши дни, если кто-то опубликовал статью или книгу, найдутся люди, которые проверят ее, подтвердят данные. Этот же век не был настолько технологически продвинутым, чтобы сразу проверить утверждение автора. Будет проходить бесчисленное множество дискуссий и не факт, что сразу обнаружат ошибку, если она там есть. Так что была вероятность, что книга, которую он держал в руке, была неточной. Но система, возможно, уберет лишнее, не так ли? Хм, если солдат вдруг начнет писать статьи по генетике, это точно будет странно. Так что нужно каким-то образом залегендировать свои знания. Нужен учитель, который заметит мой талант и возьмет меня в ученики. А что же касается учителя? У него на примете есть идеальный кандидат. Вернувшись в свою комнату, молодой человек почувствовал некоторое волнение, очень похожее на то, которое он чувствовал перед вторжением во вражеский лагерь. Парень изменился. Из простодушного человека теперь он стал человеком с кровью на руках. Он убийца. Артур сжал кулаки, он будет готов ко всем опасностям, с которыми ему еще предстоит столкнуться. В его сознании слышался знакомый тихий шум шестеренок. Они успокаивали его разум. Это была единственная реальная связь с его прошлым. Стоит сказать, что осознание этого факта ему сильно помогло. Теперь молодой человек был полностью успокоен и сосредоточен. Внимание! Предмет успешно дезинтегрирован. Получено. Знание биологии 1. Опыт дезинтеграции плюс 1. Извлечь. Да. Перед ним появилась такая же книга, как и в предыдущие разы. Наученный горьким опытом, юноша лег на кровать, приготовившись к не самым приятным ощущениям, и он оказался прав. После того, как книга рассеялась частичками света, в его мозг словно вбили раскаленный гвоздь, сотни терминов одномоментно пытались уместиться в его голове. Информации было так много, что даже его улучшенный разум в итоге не выдержал, и он потерял сознание. Ау! Очнувшийся Арт оторвал гудящую голову от подушки. Что же со мной было, если бы я не усилился душами? Ишемический инсульт? Хотя нет, в этом случае кровеносный сосуд сохраняет целостность стенки, но ток крови по нему прекращается из-за спазма или закупорки тромбом. Такое больше свойственно пожилым людям. Тут скорее всего был геморрагический, как раз давление явно сильно скакнуло, что привело бы к разрывам стенки сосуда и попаданию крови в вещество мозга. Вещество мозга. Получилось. Глаза Артура засияли, несмотря на не самые приятные ощущения. Если бы у него была система в прошлой жизни, то он бы мог получить любую специальность. Он достал остальные книги из инвентаря и отправил их на дезинтеграцию. В процессе он заметил кое-что любопытное. Каждая книга, независимо от объема, давала только одну единицу опыта. Но судя по полученным знаниям, количество единиц опыта не сильно влияло на качество полученных знаний. В любом случае не имело смысла долго размышлять над этим. Работает, не трогай. После дезинтеграции он приобрел 12 книг по биологии и генетике. Поглощение новых знаний заняло практически всю ночь, но больше такого болезненного усиления не происходило. Новая информация аккуратно встраивалась в ранее полученную базу знаний, не перегружая мозг. Усвоив все, Артур не мог сказать, какого уровня он достиг. Даже система не давала точной оценки, хотя в этом отношении она еще та молчунья. Как бы то ни было, информация, которую он получил, казалась очень объемной. Он чувствовал себя профессором, у которого есть ответ на любой вопрос. Что ж, это может быть просто иллюзией, которую чувствовали все главные герои, когда у них происходил резкий скачок сил. Раздумывая об этом, он внезапно вспомнил, что по комнате доктора Ирскина было разбросано множество документов. Раньше юноша был не самым умным парнем, откровенно говоря, он был тем еще тупицей, но благодаря системе и полученным душам воинов, его память, точнее сила разума, была многократно улучшена. Парень попытался вспомнить текст на мельком увиденных документах. Похоже, там были написаны какие-то теоретические параметры, возможно, для какого-то организма. Вспомнив некоторые генетические уравнения, он начал записывать их на листе бумаги, сидя за столом. Арт пытался понять, для чего они, используя все свои новые познания, пока просто не упал лицом вниз. Такой мозговой штурм оказался слишком выматывающим, и его разум просто отключился, не выдержав очередного напряжения. У него совершенно вылетело из головы, что в доме был еще один жилец, поэтому, когда Артур проснулся, он обнаружил человека, стоящего у стола с двумя листами бумаги и внимательно читающего их. Дерьмо. Юноша был в полном смятении. Это совсем нехорошо. Доктор Ирскин. Что он делает тут в такое раннее время? Разве он не должен отдыхать? И вообще, это же моя комната. Стоп, у него в руках мои вчерашние записи. Вчера меня просто вырубило. А перед этим я успел набросать на бумаге часть увиденных расчетов и немного их продолжил. Что же делать? Артур внимательно следил за доктором, забыв как дышать. Изначально он хотел показать себя гением, случайно оставив свою работу в кабинете Эрскина. Тот бы нашел расчеты и обнаружил, что рядом с ним находится такой скромный гений, который овладел генетикой просто от скуки. А теперь, его могли принять за шпиона, пытающегося добыть информацию о сыворотке. Когда уровень паники почти достиг максимума, доктор Ирскин наконец обратил на него внимание. Я стучался. Ах, все в порядке. Доктор, вы очень рано встаете. Парень очень надеялся, что мужчина отвлечется и забудет о листах с расчетами. Это вы написали? Спросил ученый, не сводя внимательного взгляда с нервничающего телохранителя. Это было небольшое увлечение, я когда-то изучал немного основ ради забавы. Ха-ха, правда, самостоятельно, воскликнул доктор, а затем, вздохнув, продолжил. Полковник Филлипс имеет слишком предвзятое мнение о вас. По его словам, вы проблемный ребенок, немного психически нестабильный и несколько циничный после смерти ваших родителей. Но, похоже, у вас есть скрытые таланты. Вы не только храбры на поле боя, но и обладаете незаурядным умом. Доктор Ирскин подошел к нему, сел рядом и продолжил. Это удивительно. Я не думал, что можно достигнуть в генетике такого уровня посредством самообучения. Настоящий гений. Я гений, возможно, не будем исключать такую вероятность. С учетом того, что человек, изучающий эту область в течение 5 лет, вряд ли будет разбираться в теме, чтобы продолжить мои записи. Эмоционально объяснял ученый, тряся листами бумаги с расчетами Артура. А вы говорите, что выучили основы ради забавы. Главы 21-25. Такое развитие кажется немного за гранью воображения, наблюдая за тем, как старик улыбается, как сумасшедший. Артур не знал, что сказать. То, что он вчера вечером набросал, было настолько невероятным. Он ведь совершенно не подозревал об этом. Парень всего лишь съел несколько книг, как он мог стать настолько хорошим в генетике, что даже доктор, занимающийся этим всю жизнь, настолько впечатлился его талантом. Хаем, чего-то не хватает. Вот здесь можно сделать гораздо проще, а тут не совсем верно, Хаем. Направление. Внезапно закричал доктор Эрскин. Что? Спросил юноша, выплывая из своих мыслей. То, что вы знаете и используете, не структурировано. Из всех областей генетики взято понемногу. Все, чего вам не хватает, это основного направления. Постойте, погодите. Хаймэмэм. Доктор задумчиво походил по комнате, а затем, встрепенувшись, вновь сфокусировал свой взгляд на Артуре. Решено. Теперь, когда я знаю о вашем таланте, может, уделите мне немного вашего времени. Помимо отдыха и еды, мое свободное время полностью в вашем распоряжении, я же назначен телохранителем, не так ли? Прекрасно, обрадовался ученый. У нас еще будет время до вечера, а сейчас вставайте, умывайтесь, приводите себя в порядок. Как солдат, вы должны вставать раньше старика, вроде меня. Я буду у себя в комнате. Проведя утренний мацион, юноша зашел в комнату ученого. Тут все еще был такой же беспорядок, как и вчера. Артур все еще не мог понять. Ему хватило всего лишь 12 книг, чтобы сойти за гения. Разве это не слишком просто? Доктор Эрскин достал 2 листка бумаги и положил их перед собой. Ну что же, давайте посмотрим на ваш уровень. У парня задергался глаз. Экзамен. Самый страшный кошмар детства или война. Он не знал, что из этого было хуже. Обстановка навеяла ему мрачные воспоминания о школьных годах. Парень передернул плечами, но взяв ручку со стола и прочитав пару вопросов, он обнаружил, что они не были особенно сложными. Начиная с первого вопроса, его ручка остановилась только во время чтения. На второй странице его темп немного замедлился, но все равно был достаточно высоким. Отвечать было легко, ведь все ответы, словно были отпечатаны в его голове. Прошло чуть больше часа. Артур, отложив ручку, посмотрел на доктора Эрскина. Оказалось, что доктор все время наблюдал за ним. Жутковато. Арт немного смутился. Это, Артур. Доктор Эрскин посмотрел на него немного сложным взглядом. Я никогда не думал, что встречу кого-то вроде вас. Ваше знание основ в столь юном возрасте более обширно, чем у всех остальных людей, которых я знал. Эрскин, кажется, задумался о собственных словах.